кое-что пропало, некоторые вещи пришлось продать. Так из вещей, способных привлечь внимание, может быть, наиболее интересный из того, что сохраняется в доме, альбом, который перешел по праву наследства от моей супруги Марии Марковне, от ее тетки Нины Егоровны Старицкой, которой, в свою очередь, он перешел от ее тетки Марии Дмитриевны Жадинской, супруги курского губернатора Николая Александровича Жадинского, которого вы, конечно, помните разные пикантные подробности. Я ничего ровно не слышал про пикантные подробности, касающиеся губернатора Жедринского, но на лице своем показал, что только об этом каждый день читаю. Ну да, еще бы там. Ну как же, Жедринский. Николай Александрович, да-да. Николай Александрович, да. Так вот, видите ли, в этом альбоме, который весьма ценим в нашей семье, есть собственноручный автограф поэта Алексея Николаевича Апухтина. Вы знаете, он был лично знаком с Марией Дмитриевной Жадринской и вписал на первой странице посвящение, из которого становится ясным, что у него были с губернаторшей милые отношения. Да, может быть, вы посмотрите альбом. Ну, а Пухтин меня, по правде сказать, не интересует особенно. Поэт — это талантливый, но это другая эпоха, я им не занимаюсь. Ну, нельзя же так, Лермонт. Ну, что это, я уперся в Лермонта? Во-первых, человек хочет угостить тем, что у него есть. И нельзя сказать, что нет, мне это неинтересно. Надо посмотреть. А кроме того, может быть, когда-нибудь пригодится. И о Пухтин тоже интересно. Пожалуйста. И вот появляется альбом большой, в таком сине-голубом бархатном переплете с серебряной анаграммой МГ Мария Жедринская. Альбом открывается на первой странице. На первой странице действительно автограф Апухтина, посвящение губернаторши. Я не запомнил его точно, но смысл такой, что, истрадавшись душой в чужих краях, читая в Курской губернии, решил вернуться под отчий кров, читая в Орловскую губернию, но поэт еще надеется сложить свой страннический посох и суму к милым ногам курской губернаторши. Подпись Апухтин и дата 1873 год. Ну, значит, альбом начал заполняться 30 лет спустя после смерти Лермонта. Особо интересного для меня тут быть уже ничего не может. Но так, для порядка, я начинаю перелистывать страницы. Фокин, заглядывая через плечо, говорит: не стоит, далее нет ничего интересного. Ведь у Марии Дмитриевны не было знатных знакомых. Все остальные тексты она выписывала просто из очередных номеров журналов и из книг. Перекидываю листы. Да, действительно, вот Фет, Майков, пахнет сеном над лугами. Лермонтов, на севере диком стоит одиноко. Все переписано почерком Жедринской. «Выть на Волгу, чей стон раздается». Некрасов. Стихи все прекрасные, великолепные стихи, но ничем не отличаются от известных нам текстов. Я уже собираюсь отдать альбом, перебросил еще несколько страниц, и вдруг вижу. В альбом Н.Ф. Ивановой. «Что может краткое свидание мне в утешение принести? Час неизбежный расставания настал, и я сказал прости. И стих безумный, стих прощальный в альбом твой бросил для тебя, как след единственный, печальный, который здесь оставлю я». Лермонтов. И даже год обозначен. 1832.